Глава вторая. Снаружи ангар казался высотой не больше 2,5 метров, но сейчас надо мной уходил ввысь купол метров на 8. Сквозь разноцветные витражи лился яркий солнечный свет, но ведь утро было ранним и пасмурным. Я беспомощно озиралась по сторонам. Огромный светлый зал был в несколько раз больше складского ангара, в который я вошла. Хрустальные колонны поддерживали его прозрачно-цветные своды из причудливых витражей. Я вертела головой, раскрыв рот, и вдруг услышала тихий голос. «Алена, это ты?» Вскочив на ноги, я бросилась на звук. Возле одной из колонн стояла женщина. Сразу не заметила ее, потому что она была с обратной стороны. «Маринка! Нашлась! Маринка!» Я бросилась обнять подругу. Вот только это было не так-то легко сделать. Стояло не совсем верное слово. Марина была прикована к колонне тонкой цепью из чистого золота. «Ты в порядке? Что с тобой сделали? Кто они такие? Что им надо от тебя? Где мы вообще? Как ты тут оказалась?» Марина качнула головой. Ехала с работы. Вдруг ни с того ни с сего остановилась у складского комплекса. Зашла в один из складов и очутилась здесь. «Аленка, я сама не своя была. Не понимала, что творю и почему, как под гипнозом. А ты откуда здесь взялась?» «Искала тебя. Сыщика наняла. И он узнал, что ты была здесь. Я вошла внутрь, как и ты. И тоже угодила сюда. Что это за место, Марин? Почему оно такое?» Марина беспомощно повела плечом. «Если бы я знала. Ален, что с Людой и Петей? И Костик, как он?» «Мы тебя искали, Маринка. Детективов наняли. И Костик, и я. Малыши нормально, ревут, тоскуют, но здоровые и накормленные. Я каждый день приезжаю. Костя зашился весь. Его мама и твои родители тоже ездят. Ребятишек не бросили, Марин. Слава богу, ты нашлась. Теперь вернешься к ним, и все будет хорошо». Марина слушала меня жадно, а глаза были, как у загнанного зверя. Что с ней делают тут? И где тут? «Почему ты в таком виде?» – спросила я. «Кто тебя приковал?» На Марине была полупрозрачная шелковая сорочка, открывавшая взору почти все тело. Во мне закипело возмущение. Кто посмел приковать мою подругу, да еще вырядить в такое? Что это за извращенная выставка? Я протянула руку к золотой цепи. Импульсивно, не раздумывая, со злостью рванула ее на себя. «Я не оставлю Марину в этом унизительном виде!» Раздался пронзительный звон. Не цепь издала его. Он врезался мне в уши со всех сторон. Инстинктивно зажала уши. Прикованная Марина испуганно зажмурилась. Звенела на стенах, на потолке, везде. А потом меня оглушил дикий звериный рев. Едва не разорвав перепонки, он стремительно приближался, словно тот, кто рычал, несся прямо к нам с невероятной скоростью. Я заметалась вокруг Марины, дергала цепь в напрасных попытках порвать ее и освободить подругу. Цепь, хоть казалась тонкой и мягкой, прочно удерживала Марину. Бросить ее и удрать я не могла, да и удирать было некуда. Ужасный рык прогремел совсем близко. Пол под ногами трясся, как будто невидимый великан трепал громадный зал в кулаке, как игрушечный домик. Дрожащей рукой я вцепилась в локоть Марины. «Неужели мы сейчас умрем?» С грохотом хлопнули огромные створки ворот. То, что издавало жуткий рев, ворвалось в зал. Мы с Мариной увидели это и завизжали так отчаянно, что стекло витражей и хрусталь колонн надрывно задребезжали. Время замерло. Как в замедленной съемке я видела каждый смертоносный шаг монстра, различала каждую деталь жуткого 4-метрового тела, неумолимо надвигавшегося на нас. Матово-черное, как обсидиан, оно будто всасывало в себя солнечный свет, лившийся из витражей. Туловище ничем, кроме размера, не отличалось от человеческого. Рельефные мышцы играли и перекатывались под упругой эластичной кожей, когда существо двигалось. Могучие плечи, бугристые бицепсы рук. Ладони чудовища такие огромные, что могут с легкостью обхватить меня за талию. На кончиках пальцев растут смертоносные когти. Если зверь размахнется гигантской лапой, просто срежет головы мне и Марине. Необъятная шея, удлиненная голова лишь отдаленно напоминает человеческую. Узкие разрезы глаз с ярко-желтой радужкой и вертикальными зрачками. Громадные острые зубы с парой устрашающих клыков. Из огромных ноздрей вырывается пар, как будто монстр вот-вот дыхнет огнем. На лбу красуется пара длинных витых рогов. Панический ужас приморозил меня к полу. Я не могла стронуться с места, даже пальцем пошевелить. Да что там, даже визжать перестала. Язык пристыл к небу, горло намертво пересохло. Марина тоже умолкла. Как и я, не сводила глаз с чудища, раскрыв рот в беспомощном оцепенении. Против воли мой очумевший взгляд скользнул по ногам адского создания. Длинные мускулистые, они заканчивались массивными копытами. По ляжкам, точно кнут, хлестал полутораметровый хвост с толстой распушенной кисточкой. А между ними... Я не была невинной скромницей. Мне доводилось видеть мужской член и не раз, в самом разном состоянии. Вот только ключевое слово тут «мужской», а перед нами предстал то ли сам дьявол из ада, то ли порождение немыслимых мутаций, то ли пришелец с других планет. И пришел он точно не с миром. Его орган походил на боевую торпеду, в полной боеготовности нацеленную на противников, на меня и Марину. Неужели эта тварь хочет нас изнасиловать? Но даже если он попытается разорвать нас дьявольским орудием, то просто не сможет его всунуть, ну вообще никак. Скорее, просто растерзает когтями и клыками. Считается, что в предсмертные мгновения перед человеком проносится вся его жизнь. Ничего передо мной не пронеслось, кроме гигантского члена с грозным стояком, который покачивался прямо на уровне моих глаз. Я оцепенело стояла на месте, лишь водила зрачками туда-сюда, будто кролик, завороженный удавом. Громадным матово-черным удавом. В голове царила лишь одна мысль. Смерть. Сейчас я умру. Не знаю, какой именно частью тела убьет меня кошмарный дьявол, но произойдет это мучительно и безобразно. Того, что случилось дальше, не могло подсказать даже самое воспаленное воображение. Монстр стоял в жалком полуметре от нас, возвышаясь, как идеально отшлифованная скала. Мы уже успели трижды проститься с жизнью. Как вдруг существо начало стремительно уменьшаться в размерах. Хвост, копыта, рога – все втянулось внутрь тела. Лицо приняло обычные человеческие очертания. Даже кожа посветлела, превратившись из матово-черной в просто смуглую от загара. Рост сократился почти вдвое. Теперь перед нами стоял обычный мужчина. Пройдешь мимо такого на улице и не оглянешься? Ну нет, лукавлю. Еще как оглянешься. Роскошный, загорелый атлет – ростом под 2 метра, с телом фитнес-модели и мордашкой кинозвезды, с копной курчавых смоленистых волос, лучистыми сапфирными глазами и голливудской улыбкой. Оглянешься, раскроешь рот и не отвернешься, пока он не свернет за угол. Но ни за что не подумаешь, каким адским созданием он может обернуться в мгновение ока. Красавчик-оборотень посмотрел сначала на меня, затем на Марину, растянул ослепительную улыбку до ушей и, подмигнув, выдал: «Поговорим, девчонки».